любовь молчит. Я научусь летать, когда совсем темно. Я научусь мечтать, когда мне тяжело. Я научусь любить. Я научусь летать, я научусь летать. Хочу счастливой быть, хочу счастливой чтобы быть. Опять мечтать, чтобы опять мечтать. Мечтать о том.